Естественная полость, значит, ее не проектировали специально, в том смысле, что, не ожидайте, человеки, что она будет для вас удобна. Следы обработки разумными были, как минимум над нами было несколько проходов этажей, но сразу было понятно, их выточили для своих целей, и от этих целей у меня загорелись глаза. Никогда бы не подумал про себя, что мне доступна жадность, но тут она взыграла в полную мощь. Видимо, мысли о том, что все мои техпроцессы, а также разумные представители потребляли тонны кристаллов, а тут их было. Стены пестрели залежами магических кристаллов, местами виднелись кристаллы метрового обхвата, при взгляде на которые мне померещилась моя стрекоза, вечно работающая на одном аккумуляторе. Это ж, если форма зарождения этих гигантов такая же, что и у младших собратьев, каждый луч этого звездчатого образования должен быть, по меньшей мере, пару сотен метров в длину. Мне оно надо, КХМ, но я отвлекся. Все это богатство, лишь призывно махало ручкой из-за спин своих стражей, а их был, рой, как это еще назвать. На всех ярусах находились сотни элементалей. Если мы не попали в их логово, то явно были к нему близки. Проблема в том, что даже без выстрелов, в каменных штуках датчики начали регистрировать спонтанные всплески, даже без применения заклинаний. А вот воздушная штука молчала. Вообще, она не стреляла здесь. А ну-ка, крик же все еще гремлин. Да, он же магический фон ощущает. Надо спросить, давит, сильно. Это все, что он смог выдавить из себя в сеть. Если уж этим фоном вселившегося гремлина накрыло, какое же буйство стихии вокруг меня происходит. И что-то мне подсказывает, свечение слева, нам, по-любому надо проверить. Но сначала закрепиться в зале. Теперь отбиваться было сложнее, линия соприкосновения стала резко длиннее, и стрелять приходилось сразу всем. И не только стрелять, я благословил своего здоровяка и свое решение поставить ему булавы именно в такой компоновке. Ведь навык кастетов позволял големам в паузах между выстрелами из штук атаковать в рукопашную. Урона, правда, они не наносили. Максимум, могли оттолкнуть противника. Глина и каменная порода, не надо гадать, что тверже и что из этого повредится при ударе. Да, кулаки моих големов износились, а у некоторых и ноги. Зато подсечка от квадропода выглядела забавно. Но это я прикололся. Мы же с Брайном стреляли по верхним уровням. Он точечными выстрелами вышибал противников по одному. Я же, не заморачиваясь, просто проходился лазерной косой по этажам. Да, мазал я нещадно, банальным образом, водя стволами по прямым линиям. Это было версией огня на подавление, и главное его преимущество, я давал огневую мощь своему отряду, при этом не отвлекаясь от управления им. Скорпионов в этот раз не было. Да, я их, банально, зажмотил. А как еще, рисковать глиной или космическими материалами? Может показаться, что я готов рисковать своей шкурой ради железок, но это бред. Мы с Брайном моделировали разные сценарии, и выяснили, что самый вероятный сценарий отступления – оставить юнитов прикрывать отход, а самим сваливать. Скорпионы в этом сценарии смотрелись хуже, чем арахниды. Из-за их приземистой формы, их легко накрывало сверху. Но вот бой снова перешел в пассивную фазу и появилась возможность обсудить дальнейший план. Во многом потому, что верхние ярусы очистились. Краем глаза я подметил какую-то аномалию сверху, но моментально понять, что не так, не вышло, новой угрозы не возникло, поэтому анализ я оставил на потом. Благо все записывалось на камеры. Брайн. Дождавшись кивка, я продолжил, надо разведать, что слева. Согласен. Варианты, только смертник. Надо ему окно открыть. С окном была сложность. Чтобы его расчистить, нужно было выдать сконцентрированный залп в нужном направлении. А это означало, что в свою сторону эти юниты в тот момент стрелять не будут. Поэтому я сделал другую фишку. Големы начали расширять радиус дуги перед нами, отгоняя противника все дальше. После чего, по моей команде они развернулись в одну сторону и выдали дружный залп. Сразу после этого они резко отступили, сузив радиус обороны до изначального. Одновременно с этим два голема ломанулись в сторону свечения. Со всех сторон раздался скрежет каменной породы, будто на нас матерились сами горы, а элементали кинулись в самозабвенную атаку, и наши позиции стали проседать. «Нужно продержаться как можно дольше», — крикнул я. «Если уйдем в туннель, связь может оборваться и запись с камер прервется». Брайн издал что-то похожее на рык и стал стрелять чаще. «Я все чаще работал пулеметом, действуя по принципу «гори оно все огнем». Батареи к моему оружию осталось ровно две, Одна в пушке, другая в рюкзаке. Ладно, хоть перезарядку производила сама третья рука автоматически, иначе из скафандра это было невозможно сделать. Естественно, как только нас начали давить, как только враг получил малейшие преимущества, вся моя оборона начала сыпаться как карточный домик, как механизм, который может выдержать определенную нагрузку, но стоит к нему приложить хоть на джоуль энергии больше, и он ломается. Штуки големов стали коллапсировать. Некоторые повреждали лишь руки своим владельцам, другие же уничтожали их полностью, но все эффекты задевали и врагов тоже. «Все, отходим, я прикрою», — скомандовал я и принялся раздавать указания юнитам. Мы с Брайаном стали пятиться в туннель. Вслед за нами, спиной вперед отходил здоровяк. Мне даже показалось, что от него исходит тусклое красноватое свечение. Големы ловили удары, не пытаясь защищаться и прикрывая наш отход. Как только мы углубились в туннели достаточно, я отдал самый странный приказ. Голем, вооруженный воздушной штукой, отпрыгнул назад, перехватил штуку двумя руками и, вложив всю свою массу, нанес диагональный удар слева направо. В этот же момент половина голема с огненной штукой, его уже почти догрызли, вытянула руку, подставляя свою штуку под удар. «Вот это был точно взрыв», — произнес Брайан с улыбкой, с легкостью поддерживая мой темп бега. «Не отвлекай, взрыв-то был, но это был скорее бушующий огненный шторм. Оставшиеся големы не уничтожились мгновенно, и я раздавал им хаотичные приказы на применение заклинаний. Но одного голема я смог увести из этого ада, естественно гранитного, с самой продвинутой штукой. Он не только был дороже и ценнее остальных, но и, как следствие, прочнее и огнеупорнее. Если на момент отступления глиняные големы имели в среднем 3 функционирующие конечности из 6 стандартных, этот был целым, отделавшись всего лишь сколами на своем корпусе. Таким способом мы и отступили. Голем нас быстро нагнал, а элементали земли в скорости передвижения на рекорды явно не претендовали. Разведка окончена, пришло время посмотреть на ее результаты. В штабе царила гробовая тишина. Дамьен натурально таращился во все 4 глаза на воспроизводимую видеозапись. Мы с Брайаном стояли, я стоял, он парил, с хмурыми лицами, думая, что на такую штуку нужна минимум батарея РЗО. Даже гремлины подрагивали от страха и шока, каким-то образом через цифровую видеозапись чувствуя магическую мощь наблюдаемого существа. Только Крик более-менее держался, но и тот время от времени смахивал фантомные капли пота со лба. «Праматерь элементалей», — наконец-то произнес Дамьен. «Это существо называется Праматерь элементалей. Даже не хочу знать, почему вы применили половую аналогию к тварям из камня», — буркнул я не в попад. «Я нервничаю, что вы хотели?» «Известные методы борьбы», — лаконично поинтересовался Брайан. Дамьен замотал головой, но все же выдал. «Один архимаг земли, либо 2 архимага других стихий, кроме воздушника, у него нет шансов. Магистры полным отрядом тоже могут справиться, но должны увешаться вспомогательными артефактами. И во всех случаях нужны мощные отряды прикрытия». «Вот это хорошая новость», — воскликнул я. Дамьен изумленно уставился на меня, но, поняв, что я говорю с сарказмом, вернулся к изучению существа. А существо было. «Ладно, я совру, если скажу, что меня не проняло. Даже меня, не мага, впечатляло это. Да мурашек на коже, а я ведь лично его так и не увидел. На записи было видно, как големы, отстреливаясь заклинаниями, прорывались вниз по склону пещеры. Ужасал тот факт, что сразу за тем каменным выступом, что ограничивал прямую видимость, и находилось это существо. Метрах в 10 над землей висело яркое ядро, вокруг которого парила сфера из камней. Говоря «из камней», я подразумеваю из пород разного происхождения. Тут была как пустая порода, так и кварцитовые отложения, металлические руды, друзы драгоценных камней и даже магических кристаллов. Впрочем, с металлическими рудами я соврал. При увеличении было видно, что большая их часть уже выкристаллизовалась. Нонсенс для природных ископаемых, но в экзотических условиях такое может получиться. Для понимания, на изображении были не кристаллы горных пород, содержащих этот металл, а металл, каким-то образом сформировавшийся в кристалл. В нормальных условиях такое не встречается. Но это еще не вся Праматерь. От этой сферы отходили многометровые отростки щупальца. Извивались они с подвижностью щупалец осьминога, но состояли. Некоторые образованы кучей мелких камней, другие состояли из металлов или вулканического стекла, а некоторые, даже я идентифицировать не смог. Я, конечно, не геолог, но в материалах разбирался, как-никак, основная задача нашего судна была, собственно, ударом этого щупальца в камеру и заканчивалась запись. Голема, наверное, в лепешку размазала. Что в твоем мире делали, обнаружив это? Задал я вопрос. Изолировали, объявляли закрытую зону и переезжали. Понимаешь, мы, маги, используем магию. Применяем ее как инструмент, облекая в форму заклинаний или ритуалов. А про матери есть сама магия. Она настолько воплощает стихию, что уже не ограничена ее рамками. Вы же заметили, что это единственный элементаль, который не опирается на землю, а парит. Я бы поспорил, не стела их заклинателей выглядит как облако камней. Распространенные заблуждения, отмахнулся Дамьен. Это облако, как ты его назвал, на самом деле является подвижной взвесью, внутри которой переменчивая, но неизменно надежная точка опоры на землю. То есть как бы он ни выглядел, но он стоит, а не парит, а ее это уже не ограничивает. Ну, я плотно не изучал их, поэтому такой вывод и сделал. Да, их изучали только маги, сумевшие подчинить их. Нет, про матери никто не подчинял. Дамьен опередил мой вопрос. Кажется, он тоже начал меня понимать. Ладно, скажи мне вот что, она разумна. Информации об этом нет. По крайней мере, никому ни разу за всю историю моего мира не удалось с ними поговорить. У меня есть теория, что на определенной стадии развития у элементаля возникает выбор, развиваться как разумное существо, тогда у него зарождаются разум, личности сознания, или развиваться как воплощение стихии, тогда, спустя много лет, он может превратиться в праматерь, но это путь противоположный разуму, то есть Брейн указал на тварь на записи, оно тупое, но очень сильное, настолько сильное, что ему уже и не нужно быть умным, хотя, конечно, если бы оно при такой силе было еще и умным. Мир милосерден, раз не покарал нас таким сочетанием. Вы уж меня простите, но поражен я был не этим, точнее не совсем этим. А чем же, если у меня под боком зародилась праматерь, она вполне могла быть причиной неудачного исхода моего ритуала, то есть если ее убрать. Нет, тут скорее. Представьте себе мощный источник магии, и рядом с ним кратковременно возникает другой, соразмерный. В моем ритуале применялись все стихии и земля не исключение. Пока не понимаю, к чему ты ведешь. К тому, что два мощных источника магии, настолько мощных, могли исказить реальность. Но главное, стали маяком в астрале. Очень ярким маяком, и я не знаю, что или кого этот маяк мог притянуть, или к чему притянуться сам. Дамьен вскинул брови, а я продолжил. Звездное небо, это ведь не то небо, которое ты помнишь из своего мира. У меня было предположение, что мой ритуал не только прошел неправильно, но и выхватил кусок реальности и перенес его куда-то. Но теперь я почти уверен, что так и произошло. Ха, Брейн, ты прикинь, мы потерпели крушение в мире, который попал в другой мир. Интересно, как глубока эта рекурсия. Брейн скупо улыбнулся. Кстати, в этом гроте я поймал странное ощущение. Давайте проверим по записи. Все равно сейчас никто ничего придумать не сможет по поводу праматери. Все были согласны, и я переключил запись с камер големов, моей и здоровяка. Эми любезно выстроила трехмерную голограмму, и мы наблюдали за происходившим. Дамьен явно впечатлился нашими методами ведения боя, хоть они и казались ему странными. Разница между строевым боем и методами современной войны колоссальна. При условии, что мы большей части инструментов мы даже не применили. Я вглядывался в верхние ярусы, которые находились не в фокусе, но из-за многократного перекрытия ракурсов обзора, сгенерированы были очень точно. А будь у меня ими, я бы уже в тот момент по такой картинке ориентировался. Вот Брейн снимает заклинателя, с уже сформированным каменным копьем, более тяжелой пробивной версией каменного шипа. Вот поток лазерных лучей выжигает всех на третьем ярусе. На записи видно, что большая часть выстрелов прошлась по стене. Примечательно, на стене оставались оплавленные выемки, а вот магические кристаллы лазер никак не повреждали. Вот оно, ткнул я пальцем, а Эми увеличила нужный участок. Мы все смотрели на полноценного каменного гуманоида. Ростом он был, примерно, со здоровяка, но, в отличие от собратьев, у него было полноценное лицо. Из мелких камешков формировались массивные надбровные дуги, нос и губы. Глаза из такого же серого камня, что и остальное тело, но были подвижны как у живого существа. Он стоял на краю этажа прохода и переводил взгляд с моего отряда на результаты моей жатвы, идущей по его уровню. Вот его взгляд зацепился за собрата, что отправлял в нас шип за шипом, и послушно ждал судьбу, не пытаясь никак защититься от лазерного потока. Гуманоид элементально хмурился, встряхнул кулаками, будто от досады и грузно, но шустро убежал по проходу вглубь скалы. «А вот, видимо, то, кто пошел путем разума», — произнес Дамьен, стоило элементалю скрыться от камер. Глава 12. «Допустим, он разумен. Что нам это дает?» — произнес Брайан. «Ну-у-у, возможно, он такой не один там», — предположил Дамьен. «И все, не густо. Кроме возможности выйти с ним на контакт, я тут ничего не вижу. И что нам это даст? Судя по всему, он не может составить конкуренцию проматери», — вклинился я. «Брайан, хоть и делал вид, что логически подходит к решению этой задачи, но задача, текущими методами, нерешаема. Да, но при этом, его явно не устраивает положение дел. Вопрос только в том, не устраивает его свое положение, или тот факт, что мы покрошили кучу его собратьев, а мы их много покрошили. В любом случае, выйти на контакт мы пока не можем». Оба сопартийца кивнули, а я продолжил. «Значит, пока что, концентрируемся не на этом, а на том, с чем уже можем справиться. Как ты оцениваешь прошедшую миссию?» «Удовлетворительно. Идеально было бы, если бы мы обнаружили уязвимость нашего противника. Таких у проматери нет», — покачав головой, сказал Дамьен. «Наши элементалисты, сколько бы ни писали трудов про этот вид, никто не смог обнаружить хоть какой-то уязвимости». «Так вот», — продолжил Брайан, — «помнишь, я сказал, что миссия уже успешна. Для первичной разведки достаточной информацией было установление потенциального места расположения противника, и в тот момент мы ее уже выполнили. По моим ощущениям, ее излучение и увеличению числа противников. Но в итоге, мы выполнили даже больше, установили точное расположение противника. Ага, еще и потери сбежали, хоть и были близки, очень близки». Меня передернуло. Оно было в каких-то десятках метров от нас. Именно, по военным доктринам нашего мира, миссия прошла успешно. А почему не великолепно? Нет такого термина в военном деле. Максимум, это может быть субъективная оценка. В самой военной науке, мы ориентируемся на соответствие результата заявленным целям. Если оно полное и потерь не было, миссия успешна. А если достигать больше, чем цель, значит, цель изначально неправильно заявлена была. Вот такие разговоры с тобой я помню. После них всегда оставалось ощущение, что военная теория сильно пересекается с инженерными науками по подходу. Скупо, прагматично, эффективно. Конечно, всю историю война была двигателем прогресса и с наукой шла рука об руку. Это да, хотя такие как ты, часто забывают, что двигателей может быть несколько. «Ничего не говори», — прервал я вскинувшегося Брайана. «Мы не первый раз ведем подобные диалоги. Я не умаляю значение войны для развития науки, но и другие ее стимулы игнорировать не собираюсь. А ты предпочитаешь использовать самое эффективное из доступных». Брайан успокоился, а его взгляд расфокусировался. «Возможно, он сейчас видит картины прошлого, где мы вели такие диалоги. Итак, раз перед нами большая страшная штука, которую нам нечем победить, значит, партизанская тактика, летучие отряды добытчиков. Я разработаю шаблоны тактик, а я пошел юнитов клепать». Дамьен переводил изумленный взгляд с меня на Брайана. В конце концов не выдержал и воскликнул: «Да о чем вы говорите? Увидишь», — лаконично ответил Брайан и, махнув рукой ближайшему скорпиону, отправился в свою комнату. Я же направился в мастерскую. Дамьен остался у костра с растерянным видом. «Кстати, Дамьен, у меня будет несколько вопросов к тебе, но в целом, ты можешь возвращаться к разработке ритуала». «Хорошо», — потерянно ответил он, после чего встрепенулся и зашагал вслед за мной. «Мне все равно лучше работается в твоей мастерской». «Ими как прошел рейд за кварцем?» «Без эксцессов, Майк. У нас есть ресурсы на еще 20 арахнидов». «Отлично. Итого будет 30 рабочих. На самом деле, 31, но гранитного можно перспективно использовать для разных задач, в том числе боевых. Готовься, у нас много разноплановой работы». Я занимался аналитикой. Нужно было свести все данные и сделать из них выводы. В определенный момент я даже услышал, как кулеры в системе жизнеобеспечения базы начали взлетать, большая их часть отводила тепло из серверной. Надо опять ее расширять. С тех пор, как появился завод, он отжирал неслабую часть вычислительных мощностей центрального сервера. Кстати, есть другой путь. Поставить локальный сервер в завод, и мискомпилирует для него управляющую программу, и нагрузка на центральный сервер упадет. Занимался я планированием и причесыванием всего, что сделал и узнал. Например, ресурсы. Бутылочным горлышком была охота. Ей занимался всего один паук. Големов использовать можно было, но неэффективно. Все-таки они большие и грузные, и распугивали всю живность. Другой проблемой базы были сами големы. Любая рабочая техника неизменно изнашивается во время работы. Казалось бы, глиняные туши, что с ними может произойти? Может, глиняный корпус повреждался слабо, это факт. Но вот работали эти туши за счет рисунков на поверхности тел. Один раз задел ветку, другой, третий, десятый и линия прервана, конечность выключается. А если чернила стирались на корпусе, то повреждалась солидная часть робота, то есть голема. Ноги там отключались или руки. Это все равно, что у тяжелого бура разместить всю проводку и трубки подачи смазки на наружной обшивке. Я записал идею, как можно совместить защиту зачарования и использование чернил. Стандартной магической альтернативой было формирование астральных рисунков, то есть руны были закодированы потоками магии, но у этого метода было несколько минусов. Первый. Такая система становилась очень уязвима к магическому урону и даже фону. Второй, я тупо не мог такое произвести. Единственные, кто мог рисовать схемы магическими потоками, гремлины. Но только проф мог создавать их точно и стабильно. Обычные гремлины, то ли из-за нехватки знаний, то ли нехватки усидчивости, рисовали расплывающиеся узоры. Сейчас проф занят изготовлением усилителей в промышленных масштабах, а Криат был управляющей программой на заводе. В смысле, помыкал другими гремлинами, чтобы они ничего не учудили. Это было не обязательно, но мы дружно согласились, что это хороший опыт на будущее. В конце концов, из замеченных его особенностей, была именно способность командовать гремлинами, и не только рядовыми. Проф и Крик с удовольствием выполняли его приказы, хоть последний и предпочитал компанию Брейна. У мелких был какой-то совершенно иной уровень субординации. Они, будто, в принципе не могли помыслить о ее нарушении и ощущали ее интуитивно и очень точно. Мечта руководителя, в общем. Брейн этим и пользовался во время строевых. Так вот, об идее зачарования. Ее пока не реализовать, но в будущем точно пригодится. Использовать трубки, заполненные чернилами. Проложить их в толще материала голема в форме необходимых рисунков. Итого, проводка наконец-то не снаружи, да еще и дополнительно защищена, ее же можно армировать. У нас такой способ использовался в создании рекламных вывесок, когда световодом формируется необходимая надпись. Но оптоволокно мне пока недоступно для производства. Да, его запас был на корабле, но я его не рискну тратить на рабочих. И тут мы подходим к мечтам о бойцах, вот это я и анализировал. В многочисленных столкновениях с элементалями я уже много чего перепробовал. Самое банальное – дробящий урон от булав и проникающий от болтов. Но вот последняя миссия предоставила кучу новых данных. Их было все еще недостаточно для достоверных выводов, но теории уже можно было сформировать. Первое – проникающий и дробящий урон прекрасно против них работают. Вопрос лишь в массе. Поэтому болты пауков с такой скоростью и расходовались в первых боях, слишком легкие для ощутимого ущерба. Вот болты баллист справлялись лучше. Вторая, первый вывод касался и заклинаний. Каменные шипы неплохо крошили элементалей, а каменное копье вообще должно было их разносить в пыль, но было мне недоступно. Также, надо учесть, что противник хоть и твердый, но при этом роевый, так что нужно еще что-то вроде картечи. Все эти выводы я накидывал в единую рабочую область, после чего откидывался на спинку кресла и просто смотрел на это расфокусированным взглядом, чтобы это все как-то перемешалось в мозге и породил что-то новое, но породилось старое. Эми, на заводе есть все условия, чтобы сделать его еще и станцией ремонта. Да, Майк, не хватает только управляющего алгоритма. Если я буду этим заниматься, в момент диагностики будет скачкообразно возрастать нагрузка на сервер. Новые юниты же уже появились. Да, могу вывести список, а давай, теперь будет не так страшно. Удали пустые группы, сформируй новые под арахнидов и давай список. Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Аэроразведка. Пчела 2-2 шате. Скалоходы. Паук 4-4 шате. Легкие стрелки. Паук 1-1 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион 2-2 шате. Техника. Дубина 1-1 шате. Стрекоза 1-1 шате. Рабочие. Гранитный арахнит 1-1. Глиняный арахнит 18-18 шате, гремлины, бригадир 1-1 шате, ученый 1-1 шате, крик 1-1 шате, рядовые 20-20 шате. Чудесно. Как только число глиняных арахнидов дойдет до 30, останавливай производство. Бесконечное их количество нам не нужно. Инструментов для них хватает, да. Поврежденные чиню я или гремлины в своей мастерской. Новые произвожу я на станках в твоей мастерской. Это хорошо, но нужно будет отдельный цех для инструментов сделать потом. Возможно, его придется совместить с цехом ручного оружия. Да, тоже об этом думал. Но вот оружие. Если честно, вся моя аналитика ходила вокруг да около идеи солдат и их вооружения. Со вторым было более-менее понятно. В смысле, какое будет оружие, непонятно, но то, что для него нужно много магических кристаллов, а в идеале ядер элементалей, факт. Но вот конструкция солдата вгоняла меня в ступор. До этого я играл роль догоняющего в этой задаче, работал с тем, что есть, то есть модифицировал существующих юнитов под новые задачи. Теперь то, что есть, дошло до уровня, что я могу создать нужную мне компоновку. Осталось решить, какая компоновка мне нужна. В это же время, база. Профессор. Профессор, последнее время был занят производством кристаллов-посредников. Человек, на его месте, давно бы взвыл от столь однообразного занятия, при условии, что, когда он уставал, он спал. Вот так и проходило время. Сон, да настройка кристаллов, рутина, сказали бы люди, и так оно и было, но кто сказал, что в рутине нельзя найти красоту, профессору и искать не нужно было, править силовые линии кристаллов под нужную схему, и ведь каждый кристалл изначально уникальный, но из-под его лап выходили стандартизированные изделия с полностью предсказуемыми эффектами, чем дальше, тем совершеннее были переходники, каждую новую версию, он заботливо заносил в базу знаний, обновляя файл схемы кристалла ретранслятора каждый раз. В графе версия уже красовалась цифра 8, и совершенство было близко. Но во снах профессор видел не только кристаллы, точнее, не только такие. Знания в магии, науке и устройстве силовых линий складывались в причудливые формы в его сознании. Покинув любимую схему, которой он очень гордился, он начинал рабочий день с новыми силами. Может, дело в схеме для сна или в его разуме, а может и в самой природе гремлинов. Его сильно уважали собратья, за его работу с кристаллами, и то, какое устройство для сна он себе собрал. Гремлины спали, вселившись в свой любимый механизм. Кто-то ночевал в шестеренке, идею о которой гремлины создали сами еще после первых уроков ими. Другие гремлины ночевали в обломках микросхем, кто-то даже раздобыл себе сломанный фотопроцессор. Главное условие было, это должен быть механизм, и он должен работать. Шестеренка вращалась, микросхема посылала сигнал, фотопроцессор преломлял свет. Его же спальня была уникальной. Она единственная включала в себя магические кристаллы. Этот механизм генерировал маленький стабильный огонек. Каждый механизм в их мастерской выдавал очень слабый эффект, но работал непрерывно. Такими обломками воздействия и преобразований они пытались создать достойное вместилище для духа машины. Путь был тернист, долог, но так желанен. Во сне, качаясь на волнах потоков магии, профессор видел схемы. В них строгие дорожки электрических схем превращались и переплетались с игривыми и вольными потоками магии. Но конечная структура от него всегда ускользала под утро, оставляя налет грусти и могучие желания найти эту схему. Крик вот свою нашел. Да, он из нее и появился. Спал он в здоровяке, из которого и был рожден. Но у него иной случай. Было точнее сказать, они оба родились одновременно, ведь от действий Крига, тогда еще безымянного рядового, в механизмах робота зародился маленький, но уже волевой дух машины. Профессор не унывал, он знал, то, что нельзя взять с наскоку, всегда можно добыть старанием. Этим старанием и была настройка кристаллов. Каждый раз, когда под его лапой извивались магические потоки, он чувствовал, что приближается к цели, и награда его настигла. Он резко проснулся, от шока мгновенно вывалившись из своего механизма. Он смотрел в пустоту широко раскрытыми глазами, но видел линии, сплетающиеся в единый узор. Он смог. Он досмотрел тот сон до конца и нашел долгожданный ответ. А ведь тот был таким простым, что становилось даже смешно. Осознав всю схему, профессор встрепенулся. Нельзя терять ни минуты. Мне понадобятся детали. Да, паучьи лапы, еще кристаллы, много кристаллов. И датчики, только их изменить надо. Бормотал профессор себе под нос, Если бы его сейчас увидел Майк, то сильно удивился тому, что профессор способен говорить быстро. Он записывал свою идею на всем, что попадалось по лапу, царапал на полу, рисовал углем на стенах, пару моментов даже закодировал двоичным кодом в осколок процессора. Для него эти записи складывались в единую инструкцию. Главное, ядро. Все-таки наш мастер гениален. Профессор широко улыбался, понимая, что досмотреть сон до конца ему помогли схемы нового оружия мастера. Ядро, с него и начнем. Просыпайтесь. Профессор принялся вселяться во все механизмы их мастерской, тормоша спящих там гремлинов. Те выпрыгивали в реальный мир, протирали сонные глаза и тут же заражались его энтузиазмом. Он даже Крига с Криатом растолкал, рассказав им свою идею. Те принялись следовать его указаниям беспрекословно. Профессор разбудил всех гремлинов, кроме тех, кто был в механизмах глиняного завода, и повел их на технические свершения. «Сколько нас?» «16, отлично, остальные 10 сейчас на заводе, их не отвлекаем, нам нужны детали». Гремлины дружно галдящей гурьбой вывалились из своей мастерской и разбежались в разные стороны. Кто-то побежал в мастерскую за сломанными лапами пауков, кто-то выковыривал из кучи обломков на улице пластины и болты. Крик отличился и тут, свинтив с останков джипа ступицу. Он пыхтел, но притащил ее в мастерскую. Парочка гремлинов даже на корабль сбегали. И вот, детали собраны, сейчас начнется главный процесс, если не сказать таинство. Все присутствующие испытывали священный трепет перед предстоящей задумкой. Их коллеги с завода будут им так завидовать, когда увидят результат. Естественно, белой завистью, другой эти существа не знали. Закипел рабочий процесс, мастерская загудела, то тут, то там раздавались звуки ударов по металлу, сверкали вспышки сварки, и летали инструменты из лап в лапы. Профессор же занимался самым главным, ядром своего проекта. Он долго думал, что подойдет для этой цели, но осознал лишь взглянув на Крига. Ну действительно, что если не это? Без сожаления он вырвал схему с огоньком изнутра их мастерской и принялся над ней колдовать. Пришлось использовать дополнительные кристаллы, но профессор уверен, мастер его простит, когда увидит творение. Профессор правил потоки магии в будущем ядре, Крик приваривал к платформе будущие конечности, а Криат привинчивал обшивку. У всех были помощники, все работали в разных частях мастерской, но, когда они закончили, они притащили свои части в центр и совместили их воедино. Все смотрели с трепетом на то, что у них получилось, и только профессор смотрел с задорной решимостью. Кивнув сам себе, он вселился в свою новую обитель. Механизм охотно откликался на его команды, и первым тестом машины профессор сколдовал шар огня, пробивший потолок мастерской и озаривший яркой вспышкой ночное небо. Глава 13. Для понимания, насколько я адаптировался к событиям этой планеты. Сегодня ночью я вскочил, разбуженный грохотом снаружи, выбежал на улицу, даже ботинки надеть не успел, увидел шлейф чего-то огненного над своей базой, и спросил ими: «Гремлины, гремлины, тогда я дальше спать, до завтра». Это была вся моя реакция. Утром, я так и не понял, хорошим это было решением или плохим. С одной стороны, я спокойно выспался. С другой, в данный момент я был огорошен новостями. Первое, у меня стало больше гремлинов. На вопрос откуда, самое содержательное, что я смог получить, завелись. Звучит как диагноз. Мне очень жаль, но у вас завелись гремлины. Второе, сразу две группы гремлинов прошли эволюцию. Одну троицу я уже подозревал в этом, экипаж стрекозы. Они теперь серого цвета, с белым узором на мордах в виде стилизованной угловатой стрекозы. Узор был точной копией начала бортового идентификатора этого дрона. Выглядели они абсолютно идентично и, наблюдая за ними, складывалось ощущение, что у них одно сознание на троих. «Мастер, мы готовы, служить и работать», довольно скались, произнесли они одну фразу тремя глотками. Они не перебивали друг друга, а именно продолжали одну фразу на троих. «Ладно, с вами понятно и ожидаемо. Вы кто? Я, он, а, мы от него». Наперебой тыкая пальцами друг в друга, они остановились, указывая на: «Ладно, долго это игнорировать все равно бы не получилось. Ладно, проф, рассказывай». И он принялся рассказывать. Долго, подробно, обстоятельно. Как я его не подгонял, рассказ все равно занял неприлично много времени. Он постоянно чередовал технические термины с поэтичным описанием красот мира. Целостная картина из его рассказа упорно не хотела складываться, хоть я и понимал, что для профессора она была строгой и абсолютно понятной. Если сократить его рассказ раз в 10, выходило, что коротышка словил ночью техническое вдохновение и принялся творить. Это мне было понятно и знакомо. Голем же, из которого и вещал проф, выглядел как плод гремлинских технологий, облаченный в мусорную форму, щедро сбагренной магической пропиткой. Общий принцип был как у моих арахнидов, но ног было не 4, а 8, расположены они были со всех сторон, то есть по лучевой симметрии, как у морской звезды вокруг. Это что, ступица, отку? А, понятно, где дяноостов джипа, произнес я. Торс венчала голова, почти полностью состоявшая из разных датчиков, ни о какой броне или прочности речи и не шло. В центре торс размещался иллюминатор, за которым светилось что-то наподобие ядра праматери, только сильно меньше и тусклее. Но главной особенностью были 5 рук. Почему их 5? Почему не 6 или 4? Задал я вопрос. Причем руки были настолько хлипкими, что явно не могли поднять ничего тяжелее отвертки, и ту не всякую осилит. Некоторые из них были тоньше поручня. Дело в том, мастер, что 4 конечностей бы не хватило для полного функционала, а 6, пока избыточно. Но в будущем, возможно, их количество увеличится. Ладно, собрали вы голема на свой лад. Зачем? Разрешите продемонстрировать. Голем сложил все 5 рук в причудливый жест. Так это его пальцы, я думал обломки. Формируя пальцами замысловатый узор, он выпустил огненный шар. Да, голем, который смог скастовать заклинание. Это еще не все, мастер. Голем изменил расположение пальцев и выдал какое-то заклинание стихии воды, вроде водяную плеть. При демонстрации еще нескольких заклинаний, я заметил, что он не колдует. На пальцах были нанесены линии магическими чернилами. Они были будто алфавитом, совмещая ответные части которого, голем создавал схему магических потоков, соответствующую тому или иному заклинанию. Это охрененно. Но где ты узнал схемы заклинаний? Я составил их из разговоров сэра Дамьена с сэром Брайном. Недостающие детали я увидел в вашем великолепном оружии последнего поколения. Поклонился скрипящий голем, а меня перекосило оружие. Но я быстро оправился. Дамьен отвел взгляд, переминаясь с ноги на ногу, но не стоит недооценивать силу давлеющего взгляда в упор. Он сдался через несколько секунд. «Слушай, я не знал, что они запоминают мои рассказы. В смысле случайные фразы. В смысле, я не знал, что из этих обрывков информации они смогут что-то создать. Ты понимаешь, насколько это гениально? Я-то понимаю. А ты понимаешь, что можно получить при неправильном совмещении магических потоков? Вообще, как мы докатились до ситуации, что этот вопрос задаю я тебе, а не наоборот? Кто из нас маг, в конце-то концов? То, что вы делаете с магией, совершенно немыслимо для моего мира, хотя в то же время и очевидно. И почему я сам не догадался создать шаблоны ритуалов? Это же, и тут его глаза расширились. Он явно был шокирован. Это же можно было бы реализовать идею боевого ритуалиста, всего лишь совместив ритуалистику с артефакторикой. Где Дамьен стоял, там и плюхнулся на костлявую задницу. Ладно, этот недоступен. Махнул я рукой, оставив лича прогружать вселенную заново. Затем указал на троицу непоседливых гремлинов с бордовым мехом. Я так и не понял, какое отношение ко всему этому имеете вы. Они начали наперебой галдеть, по итогу выстроившись в позы задорных фокусников, а перед ними возникло кольцо воздуха небольшого радиуса, в котором летали по кругу горящие мелкие камушки. Дамьен крякнул, по-другому я не могу описать этот звук, и отключился от реальности окончательно. Итак, что мы имеем в начале дня? Шокированный лич, голем-маг, гремлины-экипаж и гремлины-маги. Один Брайн нормальный, хоть и призрак, веселенький предстоит денек. Понятно, ничего не понятно, но работаем. Можете возвращаться к своим делам. Удивительно, сработало. Гремлины, галдя, пошли расходиться по своим делам. Большая часть направилась спать, судя по резко напавшей на них зевоте. 3 проблемы решены, в смысле отложены до осмысления. Эми, сколько у меня големов? Уже 24. Хорошо, попробую отправить парочку в усиление к пауку-охотнику. Может, из данных получится придумать, как их можно в охоте использовать. И освободи вычислительные мощности по максимуму. Принято. Разработка, она самая. Будем делать тест-драйв. Не все же остальным меня удивлять. Сейчас и я покажу, что мне есть чем ответить. Настраиваясь на предстоящую работу, я вынес кресло на улицу к костру, рядом разместил термос с чаем и бутылку виски. Давненько его не было. Запасы подходят к концу, и я начал вспоминать слова ими про дрожжи. Ну да ладно, разберемся. Чего-то не хватает, точно. А могу ли я? А что мне мешает? Рядом с местом работы я разместил скорпиона и, покопавшись в настройках, вывел через его динамику музыку. Вроде все готово. Приступим. И началась работа. Даже не так, работа. Обладание таким мощным инструментом, как ими, давало свои преимущества. Например, можно было проектировать платформу на ходу. В том плане, что запустить симуляцию боя и в ней обкатывать все проекты. Для начала я загрузил бой возле входа в шахту. Тот, где я ломом размахивал. Ими задумалась, разрабатывая алгоритм поведения цифрового противника в изменившихся обстоятействах, ведь в симуляции не было меня, как и других юнитов, только тот, которого я сейчас буду проектировать. Первая версия, возьмем за основу здоровяка, его характеристики давно оцифрованы и точность его моделирования была более чем приемлемой. Вот цифровая версия робота медленно замахнулась и разлетелась на обломки от удара гигантского элементаля. 3 метра против 2,20, да еще и двигался элементаль шустрее моего робота. Не, так дело не пойдет. Эми, загружай характеристики последней версии здоровяка. Изначального грузчика слишком долго подгонять. Новые характеристики загрузились и дело пошло веселее. Теперь здоровяк успел нанести удар, отколов несколько кусков камня с тела противника. А в следующий момент в него прилетел удар сверху вниз, сломавший несколько несущих суставов. Добить робота было делом техники. Перезагружаем. В чем проблема? В том, что мой гвардеец недостаточно быстрый для уклонения и недостаточно крепкий для блокирования. Клонируем модель здоровяка и будем развивать его по двум разным веткам. Запуск новой симуляции. На этот раз роботы подошли с одной стороны на небольшом расстоянии друг от друга. Я специально не давал им окружить противника. Я тестирую машины, а не их навыки. Бой закончился еще быстрее. Точнее, времени на добивание двух противников у элементаля ушло больше, но первый же удар наотмашь по горизонтали снизил боеспособность обеих платформ до колонн нулевого значения. Ничего, так бывает, что большее количество приводит к худшему результату. Сейчас будем исправлять. Быстрыми движениями я внес изменения в конструкции обоих, положив начало разным веткам развития. Одну можно было условно назвать танком, другую ловкачом, насколько может быть ловкой железная штуковина. На самом деле, сильно, просто ей нужны не движки, а синтетические мышцы. Технология старая, проверенная временем, и хорошо себя зарекомендовавшая как в производстве легких экзоскелетов, так и в робототехнике. Одна проблема, у меня не только не было способов производства нужных волокон, но даже образцов на корабле не имелось. Хотя схемы производства на дисках были, и не корабельные, а из моего личного архива. Я же говорил, как подростком любил акробатику в таких экзоскелетах, вот для создания такого, только личного я и раздобыл схему. Всего-то нужно было выдержать 5-часовой разговор со старым преподом. Дедок был радушным и, узнав, что непутевый студент один из немногих, кто действительно пошел по пути инженера, впечатлился и по своим связям раздобыл схему. Но вернемся к нашим цифровым баранам. Танк оброс более тяжелой броней и ростовым щитом. Под возросшую массу пришлось адаптировать все суставы и движки. Ловкач же, наоборот, лишился всей обшивки, обнажив внутренние механизмы, и обзавелся облегченными граненными булавами. Запускаем. На этот раз роботы продержались дольше, до третьего удара. Первый на щит принял танк, просел, но выдержал, хотя и на грани. Ловкач от него отшатнулся. Я рассчитывал, что он хотя бы отпрыгнет. Нет, масса слишком большая для кульбитов, но это уже был уворот, после которого он успел нанести два удара по руке элементаля, отколов не меньшие куски, чем в прошлый раз смог его предок кубическими булавами. Но элементаль снова махнул рукой. Танк отлетел, ловкач пригнулся и тут же был размазан следующим ударом. Отлетевший танк был недееспособен из-за повреждений в корпусе. От удара у него полопались кристаллы, питающие движки, и тот неподвижно ждал неминуемой цифровой смерти. А почему у текущего здоровяка не возникает таких проблем? Причины две. Он не сталкивался с противником больше и тяжелее себя. Его постоянно пилотировал крик, увеличивающий его прочность. Меняем движки на аналоги рабочих. Я знаю, что несовместимы конструкции. Игнорировать разницу. Представим, что я нашел способ зачаровать текущий корпус здоровяка на работу от таких же движков. Движения роботов стали более плавными, но медленными. Силовые характеристики линий зачарования уступали моим движкам, Зато кристалл, питающий их, был один и мог размещаться в защищенном отсеке. В этой симуляции бой прошел дольше, но бесполезнее. Теперь танк выдерживал удары, теряя с каждым около 20% своей дееспособности. А вот ловкач, вяло отшатываясь, умудрялся еще и удары наносить. Правда, урона не причинял. Для полноты картины я прогнал симуляцию еще несколько раз, попивая чай и вискарь попеременно. По итогу серии экспериментов выяснилось, что ловкач слишком слаб и для нормального уклонения, и для весомого урона. А танк переживал удары с разным успехом. Отсутствие уязвимых движков выявило следующий изъян: сам каркас не мог выдержать такую динамическую нагрузку. Я откинулся на кресло, обдумывая варианты. Краем глаза заметил, что солнце уже шло к закату, а вокруг меня собрались гремлины, с интересом подсматривающие за моими действиями в сети. Дамьен тоже подошел, у него были очки, и он сосредоточенно следил за процессом. Я решил его не мучить и продублировал симуляцию в голограмму со Скорпиона. Все переключили внимание на изображение и стали рассматривать его со всех сторон. Даже Брайан подключился. Я отхлебнул из бутылки и продолжил. С каждой итерацией роботы все больше менялись. Вот ловкач сменил оружие на кирки и смог нанести больший урон, но застрял в теле противника, отчего и погиб. Вот у танка уменьшились щиты и приняли округлую форму. Он стал чуть быстрее, а эффективность блокирования не упала. Формы сменялись формами, оружие преобразовывалось и тестировалось, роботы падали, вставали, сражались и ломались, только чтобы в следующий раз загружаться в другой форме. Со временем их общие очертания стали отличаться. Ловкач стал больше походить на ловкача, а танк на танка. Грузная, тяжелая платформа с малым количеством степеней свободы в каждом суставе стала больше походить на некоторых мехов из моего мира. Ловкач, наоборот, становился тоньше и изящнее. Вот танк принимает на щит вертикальный удар, самую страшную атаку от противника, и лишь слегка приседает. В этот момент ловкач подбегает, все еще грузно, но уже шустро. Он наносит два удара и отскакивает. Приземление выходит корявым, но он устоял на ногах. Однако в конце элементаль все равно победил, подгадав момент и разбив ловкача об танка, а последнего тупо вбив в землю. Вот это уже похоже на правду. Эми, готовься взлетать. Подключи базы зачарований. Даже с улицы было слышно, как завизжали кулеры серверов, но база загрузилась. Ловкач, уменьшение веса. Танк, щит, покрытый тупоугольными пирамидками, зачарованными на прочность. Поехали. Элементаль наносит размашистый удар, который блокирует танк, сдвинувшись на пару сантиметров. Ловкач подскакивает и успевает нанести три удара. Для человека они все еще медленные, но для робота, да еще и против такого оппонента, они быстрые. Последние удары робот отскакивает от противника, а танк, подняв другую руку, блокирует атаку. Каждый блок выбивает мелкие обломки из рук противника. Он бы мог победить этого элементаля, тупо перетерпев все его атаки до момента, пока тот не рассыпется полностью. Но это займет слишком много времени. Ловкач снова контратакует. Но в этот раз его размазывает встречный удар. Победа, но ловкач в ней бесполезен. Нет, без облегченных материалов и более резких движков. Эта ветка тупиковая. Сделать стрелка? Давай проверим. Эми, навык стрельбы. Меняем руки. Левая становится манипулятором, а в правую встроена баллиста скорпионов. Поехали. Запуск. Естественно, бой заканчивался победой, ведь танк уже был доведен до ума. Но стрелок смог наносить урон все время боя. Немного, но постоянно. Вопрос вставал лишь в боезапасе. Размещаем во всех местах болты так, чтобы не мешали движениям робота. Размещаем его на старте в упор к противнику, чтобы проверить его взаимодействие в упор. Запуск. Стрелок легко отскочил и теперь до конца боя поливал противника выстрелами. Пара дополнительных прогонов позволила разместить боекомплект более оптимальным образом. Пришлось левую руку сделать длиннее и добавить сустав, чтобы робот мог дотягиваться до разных частей своего тела. Все, дальнейшие улучшения стрелка возможно только другим оружием и боевыми алгоритмами. К сожалению, мобильной артиллерии пока не получилось. Оружия подходящего пока нет. Хотя, еще один прогон. На плечи размещаем техномагические штуки. Стоп, нет. Сейчас переделаю. Открываю проект, выбрасываю лишнее. Теперь камень и активирующий кристалл размещены линейно. Ушла убогая сфера и повышенная сложность механизма. Датчики внутри камеры взаимодействия оставляем для контроля перегрева. Меняем рукоять на подвижное крепление, а магические каналы проводим к основанию. Теперь штука может кастовать только одно заклинание. Новый проект размещаем на левом плече. Нет, лучше два на обоих, так стрелок будет выдавать больше огневой мощи за тот же промежуток времени. В корпусе делаем отсек для кристаллов техномагических пушек, и от него проводим каналы питания. Запуск. Танк успешно блокировал атаки, а стрелок поливал противника болтами и каменными шипами. Это заклинание можно получить не только из ядра элементаля, но и из любого камня магического зверя земляной стихии. Блок кристаллов быстро разрядился, суммарно на две пушки выдав 16 выстрелов, но и элементаль рассыпался в этот же момент. Пожалуй, такой вариант меня устроит. Сохраняем проекты. Теперь осталось их переделать под доступные материалы, глину или гранит. Работа шла, я вносил последовательные изменения с постоянными прогонами тестов, а вокруг меня сидел весь персонал базы и наблюдал за зрелищными боями на цифровой арене. Прим, автора, спасибо за прочтение и напоминаю, что ваши лайки и комментарии подкинут дров в плавильню творческого процесса. Глава 14. Из-за того, что я проработал над проектом полночи, с утра я чувствовал себя не очень, но работа не ждет. Жутко зевая, я выбрался на улицу и услышал вопли из комнаты Дамьена, после чего оттуда вышел здоровяк. Надеюсь, теперь трата очков прекратится. Солдат я вчера доделал, хоть это было и непросто. Гремлины очень обрадовались, когда от одного изменения материалов на цифровой арене загрузились светящиеся модельки. Я же их восторга не разделял, модели светились от количества ошибок и проблемных мест. Одно дело металлический корпус, и другое – глина. Танк резко потерял в своей прочности, а у стрелка часто отваливалась рука при стрельбе. Но дошлифовать я все-таки их смог до чего-то, что можно произвести. Правда, оружие и щиты придется делать вручную. Осталось определиться с количеством. Брейн, что там по тактикам для шахт? Готовы несколько вариантов. Их надо только подогнать под конкретных солдат. Точно, ты же вчера не дождался финальной версии. Вот, я продемонстрировал проекты, отметив, как к нам подходит Дамьен, потирающий левую руку. ХМ, вижу характеристики. Понял, адаптирую. Сколько их понадобится? На каждый отряд добытчиков нужно два рукопашника и два стрелка. Дальше сам думай, сколько отрядов ты собираешься использовать одновременно. Окей, подумаю. Ответил я и повернулся к Дамьену, состроив самое невинное выражение лица. Ты что-то хотел? Я понял, что тумбочку нужно поставить дальше от кровати, вне радиуса моей досягаемости. Рад, что мы обошлись малой кровью. Я улыбнулся, честно, просто улыбнулся, но злорадство было не скрыть. Еще что-то? Да. Дамьен обиженно смотрел на меня, после чего вздохнул, смирившись с утренним происшествием, и продолжил. Я вчера еще хотел сказать, но решил не отвлекать тебя от работы. Я закончил схему ритуала. Это многое меняет. Это же наша основная цель. Когда сможем провести его и что для этого надо? Хотя, дай угадаю, кристаллы? Да, запас магии нужен. Еще я составил список магических компонентов, их можно добыть в долине. Ну и главное, начертить ритуальный круг. Его форма будет зависеть от текущей структуры потоков в кристалле. Так ты же их не знаешь. Ну да, то есть этот круг еще нужно разработать, а чего говоришь, что закончил схему ритуала. Я сформировал конечную схему, с учетом всех новообретенных особенностей. Ладно, неважно, важен список задач. Кристаллы, компоненты, схема текущих потоков, верно? Дамьен кивнул. Тогда с последним обратись к профу сам и узнай, насколько аккуратно он научился вселяться в кристаллы, а я займусь остальными задачами. На деле, мои задачи на день не сильно изменились от заявления Дамьена. Я и так собирался заняться охотой и налетами на шахту. Теперь просто нужно больше того и другого. Ну, голему-сборщику нужно будет добавить сопутствующих задач. Теперь он будет собирать не только съедобные растения, но и растения для ритуала. Остальные компоненты – это либо части тел определенных животных, либо их кристаллы. В любом случае начать нужно с охоты, на ней добыть камни стихии земли, из тех сделать пушки для стрелков, увеличить количество охотников и так по кругу. Одновременно, надо будет запустить другой круг, а именно рейдов в шахту, учитывая, что как только элементали переполошатся от добычи, некоторое время шахта недоступна, значит нужно несколько отрядов, чтобы добывать за раз больше. Плюс отряд прикрытия у входа, чтобы отбиваться от элементалей, если они не успокоятся и будут преследовать рабочих. План ясен, будем выполнять. В охоту моего вмешательства не требовалось. Паук справлялся сам, Пусть и медленно, ведь теперь приходилось выслеживать только определенных животных. Единственное, что я сделал, отправил к нему в усиление скорпионов. Хоть и более грузные, зато мощнее, и, так как они все находились в сети, могли стрелять с закрытой позиции. То есть паук скрытно выслеживал цель, а скорпионы ее устраняли сквозь визуальные преграды. Быстро и эффективно. Насчет шахты, я еще вчера выставил у входа рабочих дозорных. Их задача была раз в 5 минут заходить внутрь, пересекая границу аномалии, записывать все, что происходило в центральном проходе, и выходить обратно. Ими анализировала, есть ли опасность, после чего цикл повторялся. Я не сильно боялся выхода элементалей на поверхность, ведь случись такое, и свободные рабочие смогут задержать элементалей до прилета стрекозы. А уж она смогла бы расправиться даже с 3-метровым гигантом, на котором вчера тренировались мои цифровые солдаты. Кстати, рабочих у меня теперь было 31, и завод занялся производством запчастей к ним, а мы сами занялись расширением его функционала. Мало производить юнитов, их еще и обслуживать надо. Вот алгоритмы обслуживания мы и разрабатывали. Повреждения рисунков легко исправлялись обновлением чернил в этом месте, а вот если повредится конечность, ее придется заменять целиком, спекшуюся глину назад не распечь, чтобы приладить заплатку. Впрочем, создание этих алгоритмов много времени не заняло. Сразу после этого мы принялись накидывать схему производства обоих видов солдат. Полный цикл текущий завод не мог выполнить, ведь для танков нужны были металлические щиты, не влезающие в плавильню, а для стрелков – баллисты. Ну, хотя бы болты выплавлять можно, а еще набойки на кулаки. Я помню, как безуспешно пытались отбиваться глиняные рабочие, и решил усилить потенциально боевые части вставками из металла. Да, по сути, у солдат были встроенные кастеты. Как только закончили с алгоритмами солдат, я принялся за изготовление всего остального, а завод переключился на производство заготовок для солдат. Первые 2 юнита будут танками, и сменит на посту у шахты рабочих. Работа шла легко, я уже привык к тому, что, когда я в мастерской, рядом постоянно вились несколько гремлинов. В этот раз среди них затесался Криат. Кстати, а ведь вселившиеся в технику гремлины улучшают ее характеристики. А со станками сработает? В смысле, вселиться-то они смогут, а смогут ли увеличить точность обработки? Это более сложная характеристика механизма, чем прочность. Преимущество текущего эксперимента было в том, что, когда мне нужно было сделать детали для баллист, гремлины просто сидели в станках, а вот на щитах с набойками мы вполне могли тренироваться, ведь погрешность при их производстве не так критична. Подумаешь, угол между плоскостями будет не 100, а 101 градус. Эти штуки предназначены, чтобы ими лупили противника, в том числе каменного. Поначалу эффектов не было, но постепенно что-то начало получаться. Сначала у Криата, а вслед за ним и у остальных гремлинов. Между этими этапами ими всегда регистрировала в сети поток непереводимых команд от Криата к подчиненным. Отлично, он научился мотивировать коллег прямо через сеть. В общем, до конца дня я занимался изготовлением оружия для солдат. Громкое, конечно, слово, хотя баллисты были вполне технологичными и качественными. Впрочем, там сам механизм такой, простой и надежный. Осталось до такого же уровня догнать холодное оружие и техномагическое, и можно будет задумываться об энергетических пушках. Но это все потом. Утром следующего дня меня ждали 10 готовых солдат. Выглядели они внушительно. По крайней мере, танки. Широкие угловатые ноги с мощными суставами, они же из глины, поэтому и кавычки. На предплечьях крепились продолговатые щиты, а руки заканчивались чем-то вроде отбойников с 4-гранной, тупоугольной пирамидой. Стрелки, напротив, выглядели неказисто, за исключением оружия. Баллиста, встроенная в руку вертикально, чтобы не увеличивать горизонтальный размер юнита, и плечевые пушки были металлическими, а тело таким же глиняным. И по всему телу размещались коробки с запасными боеприпасами, основная находилась, конечно же, за спиной. Суммарно, у него была 100 болтов. В плечевых пушках заряда хватало на 8 выстрелов в каждой, как в симуляции. Хотя теоретически, за долгое время простоя, при условии, что кристаллы не были высажены в ноль, заряды могли восстанавливаться. При потере этих юнитов в бою, есть смысл собирать с них не только начинку, но и оружие, как самые ценные части. Что ж, в принципе, уже можно протестировать их самостоятельную работу в качестве охраны рабочих. Брайан, будешь участвовать? говорил же, без меня в шахты не суйся. Да и вмешаться, если что-то пойдет не так, можно будет. Мы направились солидным отрядом в сторону входа в подземелье. Оба отряда успешно добрались до своих точек и приступили к добыче. Пока все шло гладко, но мы с Брайаном находились на нижнем ярусе возле лифта. На всякий случай, в каждом отряде было по 5 рабочих, 2 стрелка и 2 танка. Танки перекрывали наиболее вероятное направление атаки, за ними бдел один стрелок, а другой стоял сильно впереди, чтобы заранее оповестить об атаке. По результатам симуляций, он передвигался сильно быстрее каменных противников и должен успеть отступить за спины своих более крепких коллег. Задумка тактики была такая, что солдаты должны были разобраться с противниками, если их было немного, и отступить вместе с рабочими в противоположном случае. Рабочие отступали с добытыми кристаллами в любой ситуации. Лучше пусть принесут хоть что-то, чем совсем ничего. Также мы хотели проверить одну идею. Элементали, конечно, продемонстрировали изменение поведения, но при этом оставались такими же тупыми. А что, если в момент, когда они пойдут за одним отрядом, второй продолжит добычу? Отвлекутся ли они, и если да, то получится ли их так гонять между двумя отрядами? Если задумка удастся, можно будет каждым рейдом собирать полные ящики кристаллов, а потом спокойно уходить. Главное, чтобы они отставали на нижних ярусах. Наконец-то, я уже устал ждать, сказал Брайан, глядя на красные отметки врагов на карте, проецируемой Скорпионом. А можно ли создать специальные призрачные очки, в смысле технику, способную взаимодействовать с нематериальным магическим существом? А то задолбало ради него с собой дрона таскать, проекторы голограмм-то только в них были. Потом подумаю об этом. Смотри, в этот раз их не так много. Видимо, ваше с Дамьеном предположение было верным. Их привлекаю я. Ну-у, ты призрак, и ты магический, а они на магический фон реагируют. Логично же. Брайан кивнул, не отводя сосредоточенный взгляд от карты. Вот наши големы начали отступать, элементали отправились за ними в погоню, но через некоторое время развернулись и направились в сторону второго отряда. Сработало, что ли? Не торопись. Прикажи первому вернуться и возобновить добычу. Сказано, сделано. Элементали, не дойдя до второго отряда, прекратившего добычу сразу после начала добычи первым, развернулись и снова направились обратно. И правда сработало. Но мы рано обрадовались. После еще 2 повторений кошек-мышек, к элементалям пришла прига. Здоровенный и хорошо знакомый цифровым версиям моих солдат элементаль. Помнится, я его големом изначально называл. Очень уж он массивный, но теперь такой финт не прокатит. Големы мои, а он нет. В общем, отряды принялись отступать, а мы отошли ко входу в шахту. И, о чудо, элементали отстали, как только големы поднялись наверх, но пока не расходились. В общем, рейд прошел успешно.